Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем изучение второго постановления Иисуса Христа для Церкви «Таинство Вечери Господней». Мы теперь рассматриваем процедуры Вечери Господней, то есть, как она совершалась на основании Нового Завета. Мы уже указали, во-первых, на место совершения Вечери Господней, во-вторых, на требования Вечери Господней и, в-третьих, на соблюдаемый порядок Вечери Господней. Говоря о соблюдаемом порядке Вечери Господней, мы ответили, что в Новом Завете не устанавливается определенных правил процедуры для совершения Вечери Господней, в нем мы находим, однако, широкие принципы для нашего руководства. Поэтому мы начали рассматривать эти 7 принципов. Мы уже указали на 4 принципа. Принцип Божьего руководства, принцип свободного выражения, принцип хвалы и послабления и принцип назидательного служения. Пришедши к этому принципу, мы пожелали выяснить, что подразумевается под этим выражением «назидательное служение». Во-первых, мы указали, что назидательное служение должно следовать за преломлением хлеба. Во-вторых, должно быть разумным. Теперь пойдем дальше и укажем, что в-третьих, оно должно быть вразумительным. Несмотря на то, каким хорошим может быть служение словом, но если оно неясно слышано, оно не принесет никому пользы. Писание передает это так. «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь на твое благодарение? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается». Первое послание Коринфянам, 14 глава, 16 по 17 стих. «Кто не увидал при служении человека, который говорил низким тоном или как невыразительно, что никто не мог понять, о чем он говорил. Кажется очевидным, что человек, которого трудно слышать или понять, не должен вставать, чтобы говорить в церкви, потому что он только тратит ценное время присутствующих. Публичное служение предназначено Богом для пользы всех, и оно не может быть полезным, если оно не понято». Апостол Павел это так выразил. «Так, если и вы языком произносите неразумительные слова, то как узнаете, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер». 9 стих. Иногда неясность произношения зависит от факта, что говорящий не стоит лицом к собравшимся. Поэтому всякий говорящий должен не только быть обращенным к слушателям, но также должен приспосабливать тон и громкость своего голоса к размеру зала и числу слушателей. В этом и заключается ценность целомудрия, которое Бог даровал нам. Второе послание Тимофея, 1 глава, 7 стих. В-четвертых, назидательное служение должно быть кратким. Длинное повествование только успеет повредить своей цели. 5 слов, сказанные с разумением, предпочитается длинному повествованию. Краткая, содержательная, соответствующая и меткая весть будет долго помниться в памяти слушателей, тогда как замысловатые, высоконаучные слова и громовые звуки будут скоро забыты. Краткое слово даст также возможность кому-нибудь сказать слово от Господа. Естественно, говорящий должен руководиться временем, которое он имеет в своем распоряжении, чтобы не утруждать собравшихся ненадлежащей продолжительностью вести. Если говорящий является гостем, то ему следует спросить, когда должно окончиться собрание, и тогда руководиться согласно этому в служении словом. В-пятых, назидательное служение должно быть сдержанным. Когда говорящий теряет сдержанность и наслаждается многоречием, тогда ясно, что его служение не для назидания. Последним упоминанием качества плода Духа есть кротость и воздержание. Галатам 5 глава с 22 по 23 стих. Нам сказано, что и духи пророческие послушны пророкам. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 32 стих. Иметь просто порыв, чтобы говорить, не является указанием, что это от Господа. Это может быть от плоти и совершенно неподходящим для настоящего положения. Каждый говорящий поэтому должен поставить охрану на свои уста, чтобы они не ограбили его в его равновесии и самообладании. Экстравагантности движения говорения языками может иллюстрировать, что происходит с людьми, когда они позволяют уму быть пустым, оставляют все старания самообладания и послушны всякому импульсу, который приходит им в голову. Результатом является беспорядок, и из Слова Божия мы знаем, что это не от Бога. Иногда считается, без всякого библейского основания, что всякое служение во время вечери Господней должно совершаться без приготовления и самопроизвольно. Очевидно, что это не так, так как они оба предлагаются в первом послании к Коринфянам 14 главе. Самопроизвольное имеется в виду в 30 стихе, тогда как о безприготовлении имеется в виду в 36 стихе. Поэтому совершенно правильно для верующего внимательно и молитвенно приготовить слово и идти готовым передать его, если Господь поведет его к этому, и будет для этого возможность. Однако он не должен идти намеренным сказать его, подходит ли это к положению или нет. Во всяком случае, верующий должен идти приготовленным передать слово, но пусть он также будет готовым, чтобы не сказать этого слова. Часто случается, что говорящий сознает, что слово, которое он приготовил, не будет подходящим для этого случая, и поэтому он воздерживается и не говорит его, или, вероятно, скажет совершенно другое слово, не то, которое намеревался. Когда верующий живет в страхе Господнем и в общении с Духом Святым, он становится чувствительным к руководству Духа. Деяния апостолов, 9 глава, 31 стих. В-шестых, назидательное служение должно быть с вниманием ко другим. Мы читаем: «Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться, всем получать утешение». Первое послание к Коринфянам, 14 глава, с 30 по 31 стих. Факт, что человек думает, что Бог дал ему весть, не означает, что он должен унижать или прерывать говорящего, потому что это не является благочестивым порядком и нехристианской вежливостью. Верующий может искренне ошибаться, что он имеет весть от Бога. Может быть, другой брат должен передать весть в этом случае. Поэтому гораздо лучше, чтобы он молчал, пока его брат не окончит свою весть. Если Бог действительно дал человеку весть, то Он также предоставит возможность и время для ее провозглашения. Бог никогда не спешит, поэтому нет нужды в нетерпении. Вероятно, другое время будет более подходящим. Кажется, было ограниченное место для числа говорящих, которые участвовали в служении словом. Ибо мы читаем: «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают». 29 стих. В-седьмых, назидательное служение должно быть полезным. Ни один человек не является компетентным судьей достоинства своего собственного служения, потому что он склоняется на свою сторону. Библейским принципом является: «И пророки пусть говорят, а прочие пусть рассуждают». 29 стих. Несколько лет тому назад старшие братья должны были поговорить с одним братом относительно его бесполезного служения. Он ответил неприветливо: «Что, вы желаете подавить мое маленькое служение?» И затем он дальше прочитал им лекцию и указал им причину, почему они не оценивают его служение. Они были недуховные и, следовательно, не могли узнать хорошего служения, когда его слышали. Апостол Павел желал лучше сказать 5 слов, чтобы других наставить, чтобы получили пользу. Это должно поощрять каждого, кто встает, чтобы говорить в собрании верующих. Каждый должен спросить самого себя искренно, молитвенно, рассудительно и правдиво: будет ли то, что я скажу собравшимся верующим, для духовной пользы? Если мы правильно ответим на этот вопрос, то мы бы не услышали много сказанного. Эффект пророчества измеряется его полезным эффектом на слушающих. Мы провели достаточно времени, рассматривая назидательное слушение после преломления хлеба, но мы надеемся, что вы слушаете, примете слово увещевания. Аминь.